Депренест опускает голову не столько для того, чтобы не видеть маленькое чудовище, как для того, чтобы снова вернуться к портрету Люсиль, которую он опять взял со столика, как только горничная исчезла. Бог мой, сколько грусти, сколько усталости в этом взгляде! Он никогда этого не замечал, и вдруг ему приходит в голову, знает ли все внучка Сильвестра Гратекапа. Ей было 18 лет, когда скончался ее страшный дед. Она его, конечно, знала мало, но в монастыре. От жестокости девочек можно ведь ждать всего. То, что он однажды узнал от старого солдата, рассказывавшего без всякой злобы, завистливые подруги могли самым невинным образом сообщить Люсиль. Это более чем вероятно, это, наверное, так. Но ничего не прочтешь в этих бледных глазах, в этом замкнутом и грустном лице. И Оливье кажется, что он еще меньше знает Люсиль, чем даже в первые дни. Каждое лето госпожа де Меркер с дочерью проводят 2-3 недели в имении на берегу Марны. 3 года назад в маленькой сельской церкви, в одно из воскресений, Оливье увидел мадемуазель де Меркер. Осеннее небо было облачно, кругом было так тихо и спокойно. Никакой заслуги не было в том, что, войдя в церковь, он сразу ее заметил между скромными деревенскими жительницами. Он ее видел. Она его не видела. Теперь он ясно отдает себе отчет в том, что с тех пор он уже больше никогда не присматривался к ней внимательно. С левой стороны убогого храма было большое цветное окно, на котором изображен был Христос. Одежда его была отвратительного голубого цвета, и свет, проходя через стекло, оставлял на полу широкое ярко-голубое пятно. Во время службы Оливье следил, как это пятно постепенно приближается к мадемуазель де Меркер, и в конце концов она очутилась в этом освещении. И при том свете, при котором другие женщины делались мертвенно-бледными, Люсиль стало необыкновенно красиво. Но жалкое осеннее солнце почти сейчас же спряталось, и волосы снова стали только белокурыми, а платье только белым. Вспоминая это, Оливье думает, что уже никогда больше он не испытает подобных впечатлений. Та жизнь, которая ожидает будущую жену Депренест, часовня с гладкими белыми стеклами. Всякая неожиданная вспышка из нее исключается. «Ах, бедное дитя», — говорит он себе с несколько презрительной беспечностью, — «никогда я тебя больше не увижу в голубом свете. По наугольнику расчерчена наша жизнь». И сад Вилля-Леонской подпрефектуры не лес, где бы на свободе могла жить ящерица. Ему неприятно сознавать, что, думая таким образом, он только немного успокаивает себя. Он заметил, что руки Люсилии и Женевьевы де Вандом страшно похожи. А ведь так лучше. И как хорошо, что кровь Гратекапа не испортила их формы. И все-таки что волнует, когда смотришь на эту левую руку, такую схожую с той, которая на картине старого Клуэ с такой любовью гладит маленькую ящерицу?